Литературное наследие Энгельда невелико. Кроме жизни Карла Великого, до нас дошло, имеющее узкоспециальный интерес, перенесение мощей Марцеллина и Петра, а также его 63 письма. Укоренившаяся некогда в историографии версия о том, что Энгельд являлся автором части официальной летописи анналов франкского королевства, в настоящее время полностью отброшена, об этом ниже. По своим литературным достоинствам жизнь Карла Великого занимает особое положение как среди сочинений Энгельда, так и среди прочих источников каролингского периода. Прежде всего, явление в то время исключительное, он носит чисто светский характер. Очень компактно, прекрасно продумано с точки зрения общего плана и соотношения частей. Она написана превосходным языком, и если Цезаря и Ливия считают творцами золотого века латынь в эпоху античности, то Энгельду по праву нужно отвести такое же место в средние века. Исследователи давно заметили, что Энгельд хорошо знал античных писателей. Произведения некоторых из них, в особенности Светония, оказали сильное влияние на автора жизни Карла Великого. Кроме Светония следует отметить и, в первую очередь, Плиния и Тацита. В историографии утвердилось мнение, будто Энгельд писал по схеме, которой пользовался Светоний, рабски следуя плану жизнеописания Августа. С этим, однако, согласиться нельзя. У Энгельда была своя схема, которую определил как иной материал, так и другие задачи. У Светония же он заимствовал лишь некоторые литературные обороты и категории фактов, что, между прочим, освободило его труд и от налета церковности, столь характерного для других творений средневековых писателей. Что касается авторских задач Энгельда, то все они подчинялись одной, самой главной, восхвалению избранного героя. Жизнь Карла — это панегирик. Энгельд писал свой труд в 30-е годы IX века, с печалью взирая на то, как рушилась империя, свидетелем лучших дней которой он был некогда. Прославляя основателя этой империи Карла Великого, его биограф стремился дать образец для подражания государям-современникам и урок в назидание потомству. Разумеется, это не могло не ослабить значение труда Энгельда как исторического источника. Ниже будут указаны главные неточности и искажения, явившиеся следствием авторской концепции биографа. Однако, когда он от общих сентенций и поучений переходит к описанию того, что видел своими глазами, конкретный материал оказывается зачастую сильнее надуманных построений и преодолевает их. Вот эти-то страницы жизни Карла и будут самыми занимательными для читателя и самыми интересными для историка. Композиционно жизнь Карла распадается на ряд вполне различимых смысловых кусков. После обращения к читателю следует вводный раздел, главы 1 и 4, и две основные части произведения, одна из которых посвящена войнам Карла и его внешней политике, главы 5 и 16, в другой раскрывается его личная жизнь, главы 17 и 29. Затем автор рассказывает о последних днях императора, его кончине, погребении и обстоятельствах, сопутствовавших его смерти, главы 30-32. Труд заключается подробным изложением завещания Карла Великого. Бесспорно, наиболее важной и интересной является вторая часть книги Энгельда, в особенности те ее главы, в которых речь идет о внешнем облике Карла, привычках, занятиях, отношении к окружающим, главы 18-25. Это рассказ очевидца, человека, прекрасно знающего предмет повествования, тонкого наблюдателя, умеющего подметить главное и характерное. Об этой части много говорить не приходится, здесь читатель сам сделает свои выводы.